Вернувшись в пятницу с работы, Элиш вышла на кухню к ужину с носовым платком в руке и предупредила всех, чтобы никто не подходил к ней слишком близко, потому что она простудилась и может кого-нибудь заразить. Затем громко высморкалась, а во время еды усердно шмыгала носом. «Неважно», — думала Элиш, — «поверит ей или нет. Простуда — лучшее оправдание для отказа от танцев». К тому же она даст миссис Кео повод поговорить о зимних немочах, любимейшая ее тема. «Вот, например, ознобление», — тут же начала домовладелица. «С ним нужно быть очень осторожной. Для меня в вашем возрасте оно было настоящим бичом». «Думаю, в вашем магазине», — сказала, повернувшись к Элиш, мисс Макадам, — «каких только микробов не водится». «Микробов и в офисах хватает», — возразила мисс Кео, взглядом дав Элиш понять, что проникла в намерение мисс Мак-Адам унизить ее, продавщицу. «Но никогда же не знаешь, кто может...» «Хватит уже, мисс Мак-Адам», — прервала мисс Кео. «Наверное, в такой холод самое лучшее для нас — пораньше ложиться спать». «Я всего лишь хотела сказать, что, как мне говорили, в Барточе стали появляться цветные», — заявляла мисс Мак-Адам. На миг наступило молчание. «Я тоже об этом слышала», — негромко произнесла Шейла Хефернан. Элиш смотрела в тарелку. «Что же, они нам могут не нравиться. Однако негры сражались в войне за океаном, не так ли?» — спросила миссис Кео. «И там их убивали точно так же, как наших мужчин. Я всегда это говорю. Если они нам нужны, никто против них не возражает». «Но я не хотела бы», — начала мисс Мак-Адам. «Мы знаем, чего вы не хотели бы», — снова перебила ее миссис Кео. «Я не хотела бы обслуживать их в магазине», — настояла на своем мисс Мак-Адам. «Господи, да и я тоже», — сказала Пати. «Вам что, их деньги не нравятся?» — поинтересовалась миссис Кео. «Они очень милые», — сказала Элиш, — «и некоторые прекрасно одеты». «Так значит, это правда?» — спросила Шейла Хефернан. «Я думала, шутка». «Ну ладно, проходить мимо Барточес я согласна, но только по другой стороне улицы». На Элиш вдруг накатило бесстрашие. «Я скажу об этом мистеру Барточи. Он ужасно расстроится, Шейла. Вы и ваши подруги известны там вашим неповторимым стилем, особенно чулками со спущенными петлями и аляповатыми старыми кардиганами, в которых вы щеголяете». «Ну ладно, поговорили и будет», — сказала миссис Кео. «Я хочу доесть мой ужин в тишине и покое». К моменту, когда Пати перестала визгливо хохотать, Шейла Хефернан успела покинуть кухню, но побелевшая мисс Мак-Адам осталась сидеть за столом, не сводя глаз с Эйлиш. Разница между Бруклином и Манхэттеном, куда она поехала во второй половине следующего четверга, Эйлиш обнаружить не смогла. Разве что холод, встретивший ее при выходе из подземки, показался ей более суровым и сухим, да ветер более свирепым. Она не сказала бы с уверенностью, чего, собственно, ждала, но некоторый шик в ожиданиях определенно присутствовал. Более роскошные магазины, лучше одетые люди, не такие обветшалые, унылые дома и машины, какими они порой казались в Бруклине. Элиш предвкушала, как станет описывать матери и Роуз свою первую поездку на Манхэттен. Однако, очутившись там, поняла, что к этому рассказу придется добавить и рассказ о появлении в Барточес цветных покупательниц и связанной с ним перепалки с соседками. А ни о чем подобном она домой прежде не писала, чтобы не встревожить сестру и маму, не навести их на мысль о ее беззащитности. Не хотелось ей писать письма, которые могли их расстроить, и потому, шагая по улице, казавшейся нескончаемой чередой сомнительных магазинчиков и бедно одетых людей, Элиш размышляла о том, что ничего нового не видит, и потому рассказывать в письмах не о чем. Ну, может, разве в качестве шутки, из которой они заключат, что, поскольку Манхэттен, вопреки всем рассказам о нем, ничем не лучше Бруклина, она ничего не потеряла, не поселившись здесь, и снова заглядывать сюда в ближайшем будущем не собирается. Книжный магазин она отыскала без труда, а, войдя в него, поразилась количеству книг по праву, размерам и увесистости некоторых томов. «Интересно», — подумала она, — «неужели в Ирландии столько же юридических книг, и неужели солиситорам Энни Скорти приходилось старательно перелопачивать их во время учебы?» Вот о чем следует написать Роуз, ведь она играет в гольф с женой одного из местных солиситоров. Сперва Элиш обошла магазин, просматривая названия книг на полках, отмечая потрепанность иных, это, скорее всего, подержанные. Она с легкостью могла представить, как мистер Розенблюм просматривает здесь книги. Два больших тома лежат раскрытыми перед ним на столике, или как он поднимается по стремянке, чтобы снять книгу с верхней полки. После того, как она несколько раз упомянула о нем в письмах, Роуз поинтересовалась, женат ли он. Сложно было объяснить сестре, что мистер Розенблюм выглядит слишком переполненным знаниями и погруженным в детали и тонкости своего предмета, слишком серьезным, чтобы она могла вообразить рядом с ним жену или детей. В своем письме Роуз повторила еще раз: «Если Эйлиш потребуется обсудить нечто личное, такое, о чем матери лучше не знать, пусть пишет на адрес офиса Роуз, а уж она позаботится, чтобы никто этого письма не увидел». Эйлиш улыбнулась, подумав, что сообщить сестре она может только о своем первом походе на танцы, однако об этом можно и маме написать, упомянув о том вечере шутливо и мимоходом. Ничего личного она поведать Роуз попросту не могла. Порывшись в книгах, Эйлиш поняла, что надежды найти среди них те три из ее списка нет, а потому направилась к старику, который вышел к ней за кассы, и просто протянула ему листок, сказав, что ищет вот эти книги. Старик поднял на лоб очки с толстыми линзами и прочел список. И прищурился. «Это вы написали?» «Нет, мой лектор, эти книги порекомендовал мне он». «Вы изучаете право?» «Не совсем, но оно входит в мой курс». «Как зовут вашего лектора?» «Мистер Розенблюм». «Джошуа Розенблюм?» «Имени его я не знаю». «Так чем вы занимаетесь?» «Учусь на вечерних курсах Бруклинского колледжа». «Тогда это Джошуа Розенблюм. Мне знаком его почерк». Старик еще раз вгляделся в листок с названиями книг и сказал: «Он умный». «Да, он очень хорош», — ответила Элиш.